Глава 21. В своей рубашке, шейном платке и пиджаке я выглядел как отвратительно плохо проинструктированный иностранный разведчик или как банковский служащий на пикнике. Очень хотелось снять рубашку, но рубашка была заляпана. Я взял еще виски и еще полчаса слушал концерт, не отходя от бара. Шведы сыграли пару отличных и штук 5 просто качественных танцевальных произведений. Народ затанцевал. А я почувствовал, что усталость ужасно усилилась от впечатления, которое на меня произвела понравившаяся мне песня. Алкоголь подействовал, и захотелось перекусить. Там, на маленьком острове, в кабачке давали такую чудесную уху с копченым лососем и картошкой. «Я проголодался», — констатировал мой мозг. «Сейчас съем чего-нибудь и поеду домой», — ответил я своему мозгу и пошел вниз искать Макса. Когда начался спуск по лестнице, я понял, что все-таки немного пьян, но не сильно. В голове было ясно, сердце тоже. Во всем остальном чувствовалась некоторая легкость в сочетании с неуправляемостью. «А каким же местом я устал?» — задал я себе вопрос. «Душой, ваше благородие, душой!» — послышался ответ. Сначала я услышал шум, потом увидел Макса. Он и еще 4 парня нашего возраста тесной компании сгрудились у барной стойки, задрав головы вверх, смотрели в телевизор. По телевизору шел бокс. Бились 2 больших черных человека. Боксеры блестели от пота. А Макс был снова весь расстегнут. Пиджак был совсем расстегнут, рубашка была расстегнута до середины груди. Макс покраснел и заметно напился. 4 его приятеля тоже были пьяны нормально. «Саня!» – заорал Макс, увидев меня. «Мы с тобой побеждаем!» Он оторвался от своей компании и подошел ко мне. «Смотри, это наш!» – он ткнул пальцем в экран. «Вот этот здоровый! Он побеждает! Я на него поставил! А они все вот на этого!» Я не понял, на кого именно поставил Макс. Боксеры оба были очень здоровые, но нужно было срочно выяснить, что именно поставил Макс. «Макс, ты что поставил? И кто эти твои друзья?» «Тссс». Макс приложил палец к губам. «Это хорошие ребята. Приехали из Краснодара. Тихо, Саня. Я поставил свою бороду». У меня, видимо, сильно поднялись вверх брови, и Макс быстро зашептал мне на ухо. «Я им сказал, что ношу эту бороду уже 10 лет. Что ничего нет для меня дороже, но если наш парень проиграет, я ее сбриваю, а если выиграет, они платят за нас с тобой по полной». Они согласились, потому что я сказал, что сбрею бороду прямо здесь, в туалете. Я с недоверием посмотрел на Макса, потом на ребят с юга, потом снова на Макса и понял, что болею за боксера. В общем, не за того, на которого поставил Макс. Я подошел к компании парней из Краснодара, познакомился со всеми и тут же забыл, как их зовут. Попытался смотреть бокс, не получилось. Там шел 7-й раунд, и все происходило как-то вяло. Может быть, я был недостаточно пьян или слишком влюблен. На барной стойке стояли стаканы с пивом и тарелки с чипсами и орешками. Это то, что пили и ели Макс и компания. Я пристроился к тарелке с чипсами. Боже мой, не есть целый день находиться в заведении, где можно заказать себе самую разнообразную еду и начать грызть чипсы. Но было вкусно. «Есть вообще вкусно», — подумал я и понял еще, что хочу выпить пиво. Хотя и понимал, что этого делать не нужно. Причем не нужно ни в коем случае. Будет плохо, неправильно и напрасно. Утром лицо будет неприятное, и на это лицо будет стыдно смотреть. А на утро мне нужно хорошее лицо и чистый голос. Но в следующую секунду я решил, что просто очень хочу пить. Что маленькое пиво — это ерунда. Это просто для утоления жажды, а главное — я еще не пьяный, контролирую ситуацию. Поэтому я заказал маленькое пиво и сразу же его выпил. Через минуту после того, как я допил свое пиво, боксер, за которого болел Макс, послал противника в нокдаун. Макс хотел со мной по этому поводу чокнуться, но у меня пива уже не было. Короче, очень быстро мне в руку была вставлена свежая кружка пива, на этот раз большая, и я стал пить из нее. «Саня, не огорчайся!» Макс подсел ко мне на соседний барный стул, обнял за плечи. «Ну чё ты, скис? Завтра, точнее уже сегодня, все будет хорошо. Не грусти. Тебе что, эти ребята не нравятся? Да забудь ты про них, нормальные ребята. Чего-то продали удачно или купили. Мудаки, конечно, но нормальные, веселые». «Я больше пить не буду», — решительно сказал я. «Конечно нет. Тебе нельзя. Тебе нужно будет за мной приглядеть. А я еще выпью. Хоть бы твой боксер поскорее уже проиграл». Заявил я и понял, потому как я это говорил, что мне точно уже хватит. «Почему это? Саня, это не по...» «Макс, я твою бороду видеть уже не могу». «А я знаю. но пусть это будет самым большим огорчением в жизни. А знаешь, Саня, какой самый грустный вид спорта в мире? В смысле? Ну, самый грустный во всех смыслах. Для кого самый грустный? Для спортсменов или зрителей? Для всех. И для тех, и для других. Бобслей. Ты чего такое говоришь? Бобслей — это весело. Тогда спортивная ходьба на большую дистанцию. Ты ничего не понимаешь вообще. Там много людей идет. Это раз. Во-вторых, они идут из пункта А в пункт Б. То есть какое-то перемещение в пространстве, дорога, путь, смысл. И зрителям хорошо. Мимо них прошли спортсмены. Они посмотрели на них 2 минуты и все. Не, другой вид спорта. Подумай. Не знаю, отстань, Макс. Самый грустный вид спорта – это женское одиночное фигурное катание. Сколько бы эта молодая красивая женщина не каталась по льду, сколько бы страстно не вытягивала вперед руки, сколько бы не выгибалась, не крутилась бы, все равно никто к ней не выскочит, не обнимет. Так она и останется одна на льду. Видишь, грустно, а еще символично. «Сам додумался?» – спросил я Макса. «Нет, по радио слышал, Саня. Ну кто еще мог такую глупость придумать?» «Ну, конечно, сам. Только что придумал, чтобы тебя рассмешить. Неплохо, правда?» «Супер. Конечно, женское одиночное катание. Она старается, молодая, красивая, и все бесполезно. Точно. Вот мужское одиночное катание – это не весело. Но как-то не так безнадежно. Правда. Во-первых, мужика не так жалко. Во-вторых, оно как-то вообще в мужской природе заложено быть одному. А в-третьих, совершенно... Саня, прекрати. С тобой вообще разговаривать нельзя. Ну, пошутил я, пошутил. А ты уже и начал. Ты лучше представь себе, какое сильное зрелище было бы парное мужское фигурное катание. Интересно только, они бы в одинаковых костюмах выступали или в разных? В этот момент краснодарцы заорали. Вообще-то они оказались хорошими ребятами, только матерились чересчур много. А так? Максов боксер упал и больше не вставал. Краснодарские парни орали, люди в телевизоре бесновались. Макс размахивал руками, а я сидел и молча улыбался. «Саня, ты видел мой портфель?» «Зачем тебе?» «Там бритва у меня». «Ты его в гардероб сдал». «Точно», — сказал Макс и пошел в сторону гардероба. Он изобразил на лице такое несчастье. Я подошел к парням, которые смотрели ему вслед. «Ребята, что вы делаете? Для него это борода?» «Как я не знаю что. Он же ее каждый день чешет, подстригает. Куда он свои гребешки и ножницы специальные денет? Остановите его. Давайте я за все заплачу, а бороду ему оставьте. Догоните его». Парни растерялись. «Да мы говорили ему, мол, брось», — сказал самый толстый, вспотевший. «А он нет и все. Молодец. Нам тоже жалко. Но если поспорили, значит поспорили, бля». «Не мужики, что ли?» — сказал другой. «Твой Макс, он молодец, а мы заплатим за все. Проблемы-то нету», — сказал третий. «Действительно мудаки», — подумал я. «Но нормальные. Макс прав, как всегда. А они пусть платят».